Глава 18. Вы получили уровень. Ваш уровень 63. Ваши действия привлекли внимание Гаруса, бога подземелья. Бог смотрит на вас с негодованием. Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. Это еще что такое? Так, пока мои спасители пробиваются ко мне, надо хоть немного разобраться с навалившимся на меня счастьем. С Гарусом разберемся позже. Вы получили уровень, ваш уровень 35. Вы получили уровень, ваш уровень 36. Вы получили уровень, ваш уровень 50. Умение «Пламенная ярость» получает 4-й уровень и трансформируется в умение «Взрывная ярость». Умение «Постоянный контроль» получает 3-й уровень и трансформируется в умение «Контроль масс». Умение «Третий глаз» получает 3-й уровень. Умение «Стоп» получает 3-й уровень и трансформируется в умение «Карман времени». Вы получили уровень, ваш уровень 51. Вы получили уровень, ваш уровень 63. Ловкость плюс 5. Итого, у меня 87 очков характеристик и 13 очков умений. То очко умения я так и не потратил. Так, сначала разберемся с параметрами. 14 очков сразу в волю. Поздравляем! Вы первый игрок, чей параметр воля достиг отметки в число 100. Вы получаете достижение «Волевой 2». Заклинания, основанные на воле, откатываются на 25% быстрее. Вот это уже очень даже неплохо. То есть сейчас контроль откатывается за 3 минуты. Так, теперь касательно других характеристик. Нужно добавить к ловкости, силе и выносливости. Эти параметры мне сегодня могли бы очень сильно помочь. К силе и ловкости по 10 единиц, к выносливости 15. Еще 52 очка. Сейчас мне логичнее поставить на ловкость или силу и взять умения, основанные на них. Все-таки издалека я могу стрелять лишь из арбалета, поэтому логичнее было взять что-то еще для ближнего боя. Вот только есть одна мелочь. Рано или поздно меня догонят в развитии. Чем дальше растешь, тем тяжелее найти достойного противника, так что надо делать упор на волю. Все вкладываю в волю. Итак, что мы имеем в итоге? Сила 35, ловкость 50, выносливость 25, телосложение 10, интеллект 6, мудрость 3, воля 139, вера 2340. Хорошо, теперь умения. Сразу по максимуму поднимем регенерацию. Не хочу умереть тут от потери крови. Регенерация. Пассивное умение. Все ваши раны заживают в течение 5 минут, пока вы не находитесь в бою. Уровень умения повышается вручную. Данный уровень — 3. Все, теперь можно не опасаться. Так, что там у нас с автоматическими умениями? Контроль масс. Активное умение. Активируется волей. Позволяет взять под контроль до 5 существ на 4 минуты. Вероятность успешного применения зависит от параметра воля. Откат 4 минуты. Уровень умения повышается автоматически. Данный уровень — 3. Прогресс — 1%. Третий глаз. Активное умение. Активируется волей. Позволяет вам видеть дальше и четче. Теперь вы можете хорошо видеть ночью. Ваши глаза могут чувствовать тепло, исходящее от живой плоти. Время действия — 2 минуты. Откат — 6 минут. Уровень умения повышается автоматически. Данный уровень — 3. Прогресс — 0%. Карман времени. Активное умение. Активация волей. Время останавливает для вас свое течение. Движения выполняются медленнее, чем в обычном состоянии. Уровень умения повышается автоматически. Время умения зависит от вашего параметра воля. Откат — 30 минут. Данный уровень — 3. Прогресс — 0%. Обалдеть! Черт, что же будет на 5-м уровне умений? Не представляю даже. Ладно, 2 очка отдали регену, о чем не жалею. Рана уже зажила. Так что надо повысить другие свои умения. Начнем с доспеха. Умение «Доспех воли» получает 3-й уровень и трансформируется в умение «Латный доспех воли». Отлично. Учитывая минус 25% к откату, умение обновляется примерно через 4 минуты после использования. Да и защищать должно лучше. Умение «Палач» получает 3-й уровень и трансформируется в умение «Удар великана». Удар великана – активное умение, активируется волей. Ваше оружие окутывает героическая аура. Вы наносите удар, сила удара повышается в 5 раз. Откат 8 секунд. Умение повышается вручную. Умение «Ступор» получает третий уровень и трансформируется в умение «Страх смерти». Страх смерти – активное умение, активируется волей. Противники, попавшие под действие умения, не могут шевелиться в течение минуты. Если воля противника выше вашей, умение не действует на него. Откат 9 минут. Умение повышается вручную. Данный уровень 3. Умение «Реакция рыси» получает третий уровень. Реакция рыси – пассивное умение. Ваши нервные клетки укрепляются, покрываясь специальным веществом, повышающим скорость передачи нервного импульса. Уровень умения повышается вручную. Данный уровень – 3. Итого остается 8 очков умений. Я могу взять 2 умения и раскачать их до 3 уровня. Можно взять еще одно, но оно будет 2 уровня. Ладно, с этим позже разберусь. Что-то долго там мои спасатели. Лёш, что там? Да ужас. Этот булыжник никак не хочет рушиться. Мы по двое используем способности, но даже до половины не дошли. А телекинетики наши что? Не могут осилить. Они до 200 килограмм поднять могут, а тут не одна тонна. Весело. Я задумался. Ситуация патовая. Смогу ли расколоть его огнем? Попробую. Ребят, отойдите от камня. Попробую его перегреть. Так, надо разозлиться. Гномы. Гады длиннорукие. Я вас всех достану. Замуровали меня тут твари. Ну! Блин. Устал я. Не получается злиться. Бой закончился, а у меня в душе пустота какая-то. Ну что там, Олег? Да ничего. Придется вручную колупать. Я рассмотрел выход. Камень закрывает почти все пространство, но все же не все. Если присмотреться по углам, есть довольно крупные щели. Слава богу, от недостатка кислорода не умру. Так, а как лучше поступить? Расколоть камень? А не логичнее расширить проход? Если мы пропустим булыжник, то вход откроется. Но есть нюанс. Проход пробивать придется мне, а из всего подручного материала у меня только топор. Стоп. Я осмотрел пещеру в поисках нужных инструментов, однако ни кирки, ни лома в ней не оказалось. Вообще странная пещера. Судя по всему, тут обитал только голем. Лёш, можете в щель просунуть лом или кирку? У них в лагере должны быть такие инструменты. Да, ребята уже принесли пару орудий. Сейчас попробую пропихнуть. Сверху послышался шум, и из щели показался край стального лома. После толчка с другой стороны он буквально выпал ко мне. Отлично, но лучше все-таки кирку. Блин, кирка не проходит. Расстроил меня мой друг. Попробуй разобрать. Хорошо. Через несколько минут в щель влетела железная часть кирки, затем деревянная ручка и напоследок маленький стальной клин. Соединив части инструмента и вбив кол на положенное место своим топориком, я принялся за работу, с хэканьем опуская орудие на каменный проем. Монотонное избивание камня позволяет обдумать многие моменты. Во-первых, я задумался о том, что сила и выносливость неплохо о себе дают знать. Удары получаются мощные, и усталости пока не чувствуется. Ловкость, правда, стоит подкачать, 3 раза чуть по ноге не попал. Но это так, мелочи жизни. «Леший!» — донесся голос Тани. «А! Там ребята из таможни. Говорят, на них напали эти рыболюди. Просят помощи». «Блин. Ладно. Полковник, отправь своих ребят. Пусть проведут разведку, пока остальные силы собираются. Вся операция на тебе. Помочь соседям надо, нам еще жить с ними рядом. В расположение берешь всех ребят. Мне в поддержку оставь 5 человек». «Хорошо!» — отозвался мой верный друг. «Таня, пойдешь с ними, не спорь. Тебе нужен боевой опыт, ты командир как-никак». «Хорошо, но как только закончим там, я сразу же вернусь». «Ребята, главное помните, жизни нашего отряда важнее всего. Если силы будут неравны, отступайте. Не думаю, что эти ихтиандры зайдут далеко в своем преследовании». «Слушаюсь», — донесся голос полковника. «Все, выполняйте». Мои друзья, видимо, ушли. Стало как-то одиноко и немного тревожно. А вдруг я не выберусь отсюда? Тьфу ты, что за бред? У меня клаустрофобия развивается, что ли? Боишься? Сомневаешься? Грустишь? Тренируйся. Подвести может все, но тренировка не подведет никогда. Да, отец, ты был прав и тогда. Перехватив свое оружие поудобнее, я продолжил свою кропотливую работу. Пыль застилает глаза, дышать крайне неприятно. Делая периодические перекуры у дальней от входа стены, снова принимаюсь за работу. И вот в определенный момент камень начинает шевелиться. «Так, ребята, кто с той стороны?» «Тут я, кот. Меня Пашка за главного оставил». «Кот?» «А, помню его, низенький такой паренек». «Саша, ты?» «Ага». «Короче, смотри, я тут часть разрушил. Попробуйте протолкнуть». «Хорошо». С той стороны послышался скрежет и пыхтение. Камень вплотную прижался к отверстию, но проходить не спешил. Воткнув в щель лом, я всячески старался помочь ребятам, но что-то сдерживало булыжник. «Стоп! Надо еще расширить проход!» Я принялся за уже надоевшую работу. Пыль уже не просто мешала, из-за нее было тяжело дышать. Клочок материи, которым я перевязал нос и рот, уже практически не пропускал воздух, а вся моя одежда была белой от пыли. Но в определенный момент камень все-таки поддался и закатился внутрь. Надо сваливать. Третий глаз. Пыль просочилась в тоннель, и я, махнув своим товарищем, отправился к выходу. Стоило только выйти на свежий воздух, я тут же упал на четвереньки и зашелся в страшном приступе кашля. Господи, благослови чистый воздух. Поднявшись на ноги, я еще с хрипом дышал, пытаясь прийти в себя. Мишка подошел ко мне и ткнул носом в грудь. «Все хорошо, родной, я в порядке». Развернувшись к ожидающим меня товарищам, я велел. «Ребята, собираемся и бежим к остальным. Где кони?» «Сейчас будут!» Кот широко улыбнулся и вместе с двумя товарищами бросился за нашим транспортом. Я направился за ними. Нужно спешить, но тело еще не пришло в себя от пыли. Парни вывели коней, и, оседлав их, мы тут же отправились догонять своих. Дорога петляла, не позволяя перейти на галоп. Выйдя на более ровную часть, мы пришпорили коней. Солнце уже заходит. Надеюсь, мои ребята целы. Как только показался город, сразу стало видно место ведения боевых действий. Спецэффекты от заклинаний показывали направление лучше фейерверков. Мы поскакали по пустым улицам в направлении боя. Когда цель была уже близка, я увидел трупы. Здесь было много морских жителей, но среди них виднелись и тела людей. Вглядываться более тщательно возможности не было, но лицо одного из парней полковника я смог разглядеть очень хорошо. Он лежал на телах рыболюдей и смотрел пустыми глазами в небо. «Твари, вы за это ответите!» Кровь начала закипать во мне, но злости нельзя давать волю. С трудом сдерживая свою ярость, я вылетел на побережье, где сейчас проходил бой. Ихтиандры были окружены моими бойцами. Таможенники стояли в стороне, посылая заклинания и стрелы в противника. Однако магия не достигала противника. Наши маги во главе с Таней пытались проломить щит, поставленный подводными жителями, но не преуспевали в этом. Спрыгнув с коня, я побежал прямо к полковнику. «Лёха, трамплин!» Друг сразу понял мои намерения и опустил руки на уровень пояса. «Все назад!» «Доспех». Оттолкнувшись от полковника, подброшенный им же, я перелетел через ряды своих соратников, приземлившись в толпе противника. Мои ребята приказ поняли, быстро отступив на безопасное расстояние. Требующая выхода ярость тут же разлилась по моей крови огнем и вырвалась наружу, сжигая противников на месте. Выхватив топор, я принялся за истребление горящих монстров. Огонь внес в ряды противника суматоху, они начали разбегаться. Те, кто был ближе всего к воде, тут же запрыгнули в свою стихию, а вот зажатым между огнем и моими ребятами повезло куда меньше. Танки работали как часы, пространство между ними закрывали бойцы ближнего боя, а Мишка весело плескался в воде, вылавливая бегущих противников. Результат был предрешен. Мое пламя не продержалось долго. В скором времени я устало опустился на песок. «Лёш, докладывай. Когда мы добрались до города, разведка доложила... Давай сразу о потерях. Четверых мы потеряли здесь, еще трое погибли во время боя с гномами. Твою мать!» В груди противно засосало. Я посмотрел на край заходящего солнца. Красиво. Вот при такой красоте я лишился семерых. И ведь это не солдаты. Каждый из них стал нашим другом или подругой. Это не статистика, это потери. Мои личные потери. Много ли их останется такими темпами? Нет, пора уже осесть. «Полковник, а почему наши соседи в сторонке стояли во время боя?» — громко спросил я, глядя на группу ребят, до сих пор находившихся в отдалении. «Это я их прогнал. Никакой дисциплины. Из-за них строй постоянно рушился. Рыболюди продавливали их и заходили в тыл к нашим». «Понятно». Кивнув другу, я обратился к таможенникам. «Где Азат?» «Азат погиб», — ответил Эду, подойдя ко мне с другой стороны. Мы многих потеряли. Очень многих. Мужчина говорил спокойно, но по его глазам было видно, какого труда это ему стоит. Соболезную. Мы обязаны тебе, леший. И обязаны уже за слишком многое. Завтра мы похороним умерших. Думаю, в течение 2-3 дней определимся, кто будет главным. Хорошо, кивнул я парню и поднялся. Нам тоже есть чем заняться. Наши люди будут похоронены возле крепости. Я в последний раз посмотрел в карие глаза армянина и направился к лошади. Лёша и остальные командиры молча шли рядом. Организуйте все к погребению. У крепости нужно будет подобрать место под кладбище. Хорошо, кивнула Ви. Олег, а кто был в той пещере? Отвлекла меня от печальных мыслей Индира. Голем. Голем? Она остановилась от неожиданности. Мне нужно срочно изучить его останки. Завтра. Но... Завтра! Я из-под лобья глянул на девушку. Хорошо, сдалась моя любопытная подруга. Взяв под узды свое животное, я пошел вместе с ребятами к их коням. Как Мишка оказался возле меня, я даже не заметил. Мой спутник просто поражает меня своей возможностью исчезать и появляться. Весь мокрый, лапы и живот в песке, но на окровавленной морде нет печали. Зверь сыт, и я боюсь подумать, чем он насытился. Вечер прошел в тягостном молчании. В лагере никто не пытался вести переговоры. Выставив часовых, все разошлись по палаткам, но я не спешил ложиться. Душу терзали переживания. Я ведь взял их под свою ответственность. Каждый из этих ребят доверил мне свою жизнь, и сегодня погибли 7 из них. Да, они сами выбрали этот путь, их никто не заставлял. Да, они бились за свое светлое будущее, но от этого на душе не легче. Я просидел, смотря на море, некоторое время. В определенный момент мысли покинули меня, в голове был только шум. В себя я пришел от того, что продрог. Морской воздух довольно прохладен ночью. Поднявшись, направился к палатке. Часовые бдят, и это радует. Зайдя к себе, я лег за Таней, положив руку ей на грудь и прижавшись всем телом. Ее тепло принесло успокоение моей душе, и я отправился в царство снов. «Шеф, вы позволите мне сегодня изучить остатки голема?» — ворвалась ко мне Индира ни свет ни заря. «Беги уже». Думать о чем-то желания не было никакого. «Пусть смотрит, может, действительно что-то интересное найдет». Индира вылетела из палатки. «Когда встала Таня, не заметил, но сейчас я тут один». Потянувшись и широко зевнув, встал. Пора начинать освоение территории. Кроме того, нужно будет поговорить с лидером таможенников, когда они его изберут. Я не собираюсь работать на них просто так. На улице было оживленно, лагерь уже собирался. Заметив меня, Таня пошла в нашу палатку и начала собирать вещи. Сегодня мы перебираемся к развалинам. Крепость, конечно, в ужасном состоянии, отстраивать ее придется не один месяц. Но рядом с ней есть нормальные дома, в которых мы спокойно разместимся. Собрав лагерь, наш маленький отряд отправился к своему новому дому. «Олег, у меня вопрос. Просто я не понимаю, зачем мы им помогаем?» Обратилась ко мне Снежка, видимо, имеет в виду таможенников. «Понимаешь, Тань, мы должны отстроиться и соорудить хорошую оборону. А место у нас не самое простое. Да, со временем эта крепость станет настоящим препятствием для врагов. Какие будут враги, неизвестно. С монстрами должно быть проще, но нужно готовиться к худшему. Мы должны быть защищены от людей. И для этого нам нужны они?» «Верно. У нас не так много рабочих рук. Кроме этого, мы собираемся тут жить, а значит, с соседями нужно быть в ладах. Как только они изберут нового лидера, я переговорю с ним и отправлюсь в Абхазию. Буду налаживать отношения и с этими товарищами. Кроме того, нужно наведаться в Туапсе. Короче, нам нужно окружить себя, если не союзниками, то как минимум не врагами. И всем будем помогать?» «Нет», — покачал я головой. «Мы всем покажем нашу силу и объясним намерения». «Сложно все это». «Леший, там парень из свиты Индиры», — прервал нас Леша, подскакав на коне. «Говорит, возле крепости летают виверны. Они укрылись в лесочке неподалеку, ждут остальных». «Сколько их?» «Около 20». «И ребята не могут с ними справиться?» — удивился я такому повороту. «Уровни больно высоки, от 70 до 75. Не рискуют». «Тогда все правильно. Отправь парнишку обратно, пусть не высовываются». «Хорошо». Мы отправились дальше, а у меня в голове крутились мысли по поводу всей этой ситуации с вивернами. Монстры летающие, уничтожить их можно, вот только нужно найти логово. Если монстры летают стаями, значит, где-то должно быть их гнездо. Или где там они живут. Будем разбираться. Руины византийской крепости показались только к половине 12-го. Вопреки моему предположению, Индира не дожидалась своих спасителей. Поняв, что в крепость пока лучше не соваться, она оставила одного парня, а сама с остальными спутниками отправилась к Тисово-Самшитовой роще, чтобы изучать местную флору. Встречающий нас парень попросил подождать и побежал за своей начальницей. «Что думаешь, Лёш?» — обратился я к полковнику. «Ситуация своеобразная», — ответил мне друг, наблюдая за полетом ящеров в небе. «Но одно могу сказать точно. Эти твари могут запросто поднять человека. Нужно быть аккуратнее. Среди наших ребят и 40-го уровня нет. Только ты выше 60-го, а они 70 и выше». Третий глаз. Я посмотрел на кружащих в небе рептилий. Очень похожи на дракончика, которого я встретил еще у своего домика. А может, там тоже была виверна? Тяжело сказать. Но уж очень они мне понравились. Да, не грозные драконы. Желтая радужка глаз и зрачки, как у змей. Чешуя мелкая, но частая. Благодаря этому она очень красиво переливается. Единственное, что неприятно смотрится, это морда. Приплюснутая физиономия больше подошла бы летучей мыши. Ну, допустим, убить мы их сможем. Все-таки и магов, и стрелков у нас хватает. Но это не решит проблемы. Нужно найти их основное место обитания. Делать нечего. Придется подставляться. «Слушай сюда, Тань, я сейчас пойду вон на ту башенку, чтобы они меня отчетливо увидели. После того, как ящеры подлетят, возьму 5 под контроль и уведу в сторону. Как только они отлетят, начинай вместе с магами и лучниками атаку по остальным. Только не вздумайте бить массовыми. Одиночные удары. У кого-нибудь есть что-то вроде метки?» Я посмотрел на группу слушателей. «У меня есть метка убийцы», — отозвался Паша. «Не понял. А тебе она зачем?» «Так она у меня с самого начала. Первое и самое беспонтовое умение». «Не такое и беспонтовое. На какую дистанцию действует?» 5 километров». «Мало, но тоже сойдет. Ящеры летают стаями, а это говорит о двух вещах. Во-первых, они трусливы. Как только запахнет жареным, вся группа улетит домой. Во-вторых, у них слабая воля. Так что, Пашка, накладываешь свою метку на тех, кто будет убегать. Тань, добивать монстров не надо. Как только они начинают сваливать, прекращаешь огонь». «Хорошо». «Лёша, я спущу 5 вивер на ту площадку. Приготовьте веревки. Я возьму Пашу, тебя и еще 2 ребят, желательно с луками. Постарайтесь максимально быстро приспособить ящериц к полету. К шее и лапам прикрепите веревки на всякий случай. Узлы нужны надежные. Посмотрим, что там к чему в логове». «Сделаю». «Начали». Я отправился на башню. Несмотря на то, что это руины, за крепостью неплохо ухаживали, и лестница была отстроена. Судя по всему, до апокалипсиса в это место часто приходили туристы. Взобравшись на самую вершину, я осмотрелся. Вид тут, конечно, шикарный. С одной стороны бескрайнее море, с другой — величественные горы. Отстроимся, поставлю тут столик и буду периодически отдыхать. Ладно, не о том. Ящеры слишком далеко. Нужно привлечь их внимание, но как? Попробуем криком. «Эге-гей, пернатые!» Услышали. Отлично. Стая летучих рептилий направилась ко мне, обгоняя друг друга, что было мне очень даже на руку. Заметив первую 5, я тут же использовал контроль, отправив их на выбранную площадку. А вот остальные явно намеревались мной перекусить. Стоп. Я не стал менять активационную команду умения «Карман времени». Первая ящерица попала в прицел арбалета, после чего я нажал на спусковой рычаг. Болт медленно покинул ложе, но время еще не возобновило свой бег. Выхватив 2 снаряд, я начал заряжать оружие. Движения отдаются намного легче. Такое чувство, что я нахожусь под водой. Перезарядив, я выстрелил еще раз и тут же достал следующий болт. Но вот на него у меня времени не хватило. Действие кармана закончилось, а 2 ящерицы полетели на землю. До приближения оставшихся хищников я успел выстрелить еще раз, но не попал. Когда виверны уже практически достигли меня, им в бок прилетела молния. Вслед за молнией посыпались стрелы и другие заклинания. Хищники были ошеломлены. Пару мгновений они пытались понять, что происходит и почему их товарищи гибнут. Но потом оставшиеся 6 особей бросились на утек. Перегнувшись через ограду, я посмотрел на площадь. Виверны еще не были готовы, а значит, нужно потянуть время. Страх. Надеюсь, ящеры не переломают себе крылья. Сбежав по лестнице, я отправился к моим подконтрольным созданиям. «Что у вас?» Полковник не заметил моего приближения и вздрогнул. «Сейчас, леший, все почти готово. У вас минут 7 осталось. Пашка, метку набросил?» «Да». «Отлично. Все готово», — отрапортовал мой подопечный. Я смотрел результат их трудов. Веревка на шее, веревка через тело, спереди от крыльев и такая же сзади. Еще одна веревка продета через хвост. Все веревки между собой связаны, а на месте импровизированного сиденья два конца, чтобы перевязать пояс. Неплохо. «Олег», — отвлекла меня Ви, — «а нам что делать?» «Осваивайте дома, разбирайте вещи. Мы дома, Ви. Точнее, мы сделаем это место своим домом». Я тепло улыбнулся девушке. «По коням!» Наша пятерка первых наездников на вивернах заняла свои места. Ящерицы взлетели в небо по моему приказу. Команды они слушали только мои, поэтому четырем рептилиям я велел следовать за моей и отправился на поиски наших жертв. Лететь было не очень удобно, веревки впивались в ноги и мягкое место. Стремян нет, да и держаться за веревки — не самое приятное дело. Жертвы нашлись быстро, они только очнулись от моего умения и уже набирали высоту, когда мы их заметили. А дальше началось преследование. Убегающие ящеры отправились прямиком к возвышающимся горам. Мы следовали за ними, претерпевая неудобства из-за веревок. Жаль, что седло к этим тварям тяжело приспособить. Спина виверны куда шире, чем у коня. Поерзав, я просто лег, обхватив ногами хвост рептилии. А она теплая. Странно, я всегда думал, что присмыкающиеся — хладнокровные животные. Видимо, на виверн это утверждение не действует. Под нами проплывают леса и холмы, сзади море, а впереди горы. Да, и это чувство полета неописуемо. Чешуя оказалась очень гибкой и приятной на ощупь. Можно было бы подумать, что это шерсть, если бы она не была такой крепкой и широкой. Правда, есть и неприятные моменты. Ветер постоянно пытается тебя сдуть. Смотреть вперед очень тяжело. Холодно. Веревки эти еще. Эх. Преследуемые ящерицы наконец-то начали снижаться. С трудом смотревшись в небо, я заметил их сородичей. Мама дорогая, сколько же их тут? Мой ящер спустился за напуганными сородичами и влетел в пещеру. Парни не заставили себя ждать и проследовали за нами. В пещере были уже знакомые нам особи, так что мы смело начали геноцид именно с них. И вот тут нас ждал первый сюрприз. Виверны издали громкий крик, чуть не оглушив нас. Акустика в пещере оказалась очень хорошей. «Летят сюда!» — услышал я крик Паши, как только ко мне вернулся слух. Благословение. «Отойдите вглубь пещеры, там, похоже, проход. Вход в пещеру на мне!» Отдав приказ подконтрольным вивернам, я натравил их на сородичей, которых мы преследовали. Ребята также подключились к драке и отошли от меня на безопасное расстояние, заходя за спины противникам. «Ну что, птички, не замерзли?» — оскалился я, глядя на влетевших тварей. Огонь разошелся по пещере, освещая окружающее пространство. Ящеры как будто и не заметили его. Видимо, обладают природным иммунитетом. Неприятно. Доспех. Значит, будем плясать. Страх. Последние три особи остановились, мешая остальным пройти мимо. А теперь стоп. Арбалет не заведен. Упущение. Достаю болт. Особенно целиться нет нужды. Огонь. Второй болт. Огонь. На третий не успеваю. Перехватываю топор и подбегаю к первым жертвам. Время возобновляет свой бег. Удар. Первый противник лишается головы, а его тело начинает гореть. Оно выгорает изнутри, через рану. Вот, значит, как. Видимо, их защищает чешуя. Если нанести даже незначительные раны, они сгорят от моего жара. Все эти мысли отвлекли меня. Пламя погасло. До моей левой руки добралась пасть монстра, но доспех спас. Оказывается, они могут вытягивать шеи на метр вперед. Тварь! Ярость снова разлилась огнем. Я постарался достать гада, но лишь оцарапал его. Виверны оказались ловкими. Раненая рептилия завизжала, пытаясь выйти из круга моего огня, но только это не так просто, когда сзади тебя подпирают сородичи. Зарычав, я выхватил нож. Прыжок в гущу тварей. Правый, левый, поворот, удар. Ногой, рукой. Мне не нужно убивать. Одна царапина и ящерица пытается спастись, мешая другим сородичам, после чего умирает в муках. Контроль. Но наконец-то. Пятеро противников оборачиваются против своих же товарищей. Есть время проверить друзей. Парни в порядке, стоят в стороне. Вокруг них уже собралась куча трупов. Из пещеры появилась новая тварь. Слава богу, внутри их оказалось не так много, как снаружи. Мои помощники прогорели за минуту, однако за это время успели покусать еще несколько бывших товарищей. Пространство заполнилось дымом и трупами. Сколько же их тут полегло? Судя по кучам, я положил штук 40, еще и ребята около 20, вместе с теми, которых мы преследовали. Однако противники не кончились. Тела их сородичей перекрыли проход, не позволяя продвинуться к нам. Попытавшись рассмотреть происходящее с той стороны горы тел, я чуть не потерял голову. Одна из ящериц прыгнула с разбегу и попыталась достать меня. Я вовремя уклонился и добил рептилию. Вот теперь обзор перекрыт полностью. «Что скажешь, командир?» — обратился ко мне Лёша. «Вы как?» «Никто не ранен». «Хорошо. Тогда пойдем исследовать пещеру дальше». Собравшись, мы выдвинулись вглубь тоннеля, по очереди используя умения, позволяющие видеть в темноте. Периодически выскакивали новые противники, но справиться с ними впятером не составляло проблемы. Под контроль я старался никого не брать. Чтобы улететь отсюда, нам потребуется 5 виверн, а я не могу брать их под контроль по очереди, только вместе. Как итог, мы просто шли, уничтожая всех на своем пути. Первая группа показалась только через полчаса. 7 особей бросились на нас толпой. Взяв 5 под контроль, я просто натравил их на оставшихся 2. Как итог, мы получили новый транспорт, но пока не стремились на него залезть. Тоннели в некоторых местах были низкие, и наездники точно не смогли бы пройти. Время под землей текло незаметно. Куда идти было непонятно. Всюду сырость, сталактиты и сталагмиты. На потолке летучие мыши, а на полу тараканы и прочие насекомые. Мы шли молча, стараясь не шуметь лишний раз. За очередным поворотом оказалась огромная пещера. 3-й глаз. В самом центре помещения лежал дракон. Как минимум, именно так я изначально подумал. Но когда монстр поднял голову и посмотрел на меня, я понял, что это тоже виверна. Ящерица отличалась от своих сородичей так же, как тигр отличается от кошки. Ростом 5 метров, чешуя красного цвета, а зубы такие, что становится страшно. Тонкий визг заставил меня упасть, схватившись за уши. Гора дрогнула, и земля под ногами затряслась. Слух еще не вернулся, однако рептилия не собиралась давать мне передышку и атаковала. Уходя с линии атаки кувырком, я нанес удар сзади по хвосту. Ярость разгорелась во мне. Огонь заполнил пространство, не пуская моих союзников в битву. «Держите проход!» – прокричал я товарищам. Только тут я обратил внимание, что проходов тут слишком много. Они находятся по всей пещере, и сверху, и снизу. Не справятся. «Быстро все уходите!» – отменил я прошлую команду. Добраться до них уже не будет возможности, но хотя бы парни выживут. Подняв голову, я заметил, как сотни виверн спускаются с потолка. Вот же гадость. Что же делать? Меня ведь съедят. Съедят? А почему бы и нет? Блаженный. Душу посетили умиротворение и покой. Я с легкой улыбкой на устах смотрел, как раскрывается страшная пасть монстра. Как она поглощает меня, глотая целиком. Какой интересный рот. Зубы конусами торчат, как будто все они клыки. О, глотка! Какой интересный маленький язычок висит сверху. Как жаль, что я не могу за него схватиться. Вот пищевод. Мышцы так сжимаются, проталкивая меня дальше. Как же здорово, что у меня включен 3-й глаз. А вот и желудок. Как тут красиво. Множество маленьких выпуклостей со всех сторон. Больше всего они похожи на маленькие щупальца. Я наблюдал за тем, как очередной кусок чьей-то туши под действием желудочного сока превратился в бесформенную жижу, когда действие умения закончилось. И я почувствовал всем своим телом все удовольствие от попадания кислоты на кожу. Неимоверная боль прошлась по всему телу, заставляя кричать. Но самое ужасное, что плюхнулся я в кислоту именно лицом. Я перестал что-то соображать. Кислота разъедала глаза, я перестал видеть, губы начали расползаться. Ужасная боль, она заставляет сжиматься всем телом, и единственное желание — это все прекратить. Она застилает сознание, ты не можешь составить даже простейшее предложение. Только боль, страх и ярость. Не знаю, сколько это продолжалось, но по моим ощущениям целая вечность. А потом я потерял сознание.